Глава 17. Новое задание Серафимы. Несмотря на позднее время, спать Серафиме не хотелось. Она вспоминала, как они с Климом гуляли по вечерним улицам, ходили в кино и кафе, бродили по берегу Змеиного озера. Им было так хорошо вместе, а теперь всему пришел конец. Чтобы хоть немного отвлечься от мысли о Поликутине, Серафима решила заняться силовыми тренировками, которые совершенно забросила из-за своего внезапного романа. Пора было возвращать себе прежнюю спортивную форму, а то она и правда немного расслабилась из-за этих амурных дел. Переодевшись в шорты и футболку, Серафима отправилась в комнату для спортивных занятий, специально оборудованную прямо в доме Долматских. Полчаса она отрабатывала удары на большой груше, и, что греха таить, то и дело представляла, что перед ней вовсе не груша, а Клим Поликутин. Мокрая от пота Серафима лупила по груше руками, ногами, локтями и пятками, всеми частями тела, какими только могла достать, не давая перерыва ни себе, ни груше. Снаряд яростно мотался из стороны в сторону, так что девушка и сама с трудом успевала от него увернуться. Платон Евсеич бесшумно вошел в комнату и остановился на пороге, не решаясь прервать тренировку. Он молча наблюдал за тем, как Серафима движется, как работают все ее мышцы, и невольно любовался ею. Наконец девушка остановилась, тяжело дыша, взяла со стула полотенце и обтерла взмокший лоб. «Я так горжусь тобой», — с улыбкой произнес Платон. «Ты такая сильная и одновременно хрупкая. А еще настоящая красавица!» «Вот только не все это понимают», — буркнула Серафима и остановила рукой раскачивающуюся грушу. «Что-то случилось?» «Вовсе нет. Глаша приготовила свои фирменные биточки. Поужинаешь с нами?» «Да, только приму душ. Неплохо потренировался». Девушка уперлась ладонями в колени и шумно вдохнула, восстанавливая дыхание. — Вижу. Я очень рад, что ты снова стала прежней. Ты ведь была моим самым лучшим агентом, Сима. Но из-за этого глупого мальчишки, который вскружил тебе голову, совсем забросила семейный бизнес. Мы упустили столько прибыльных дел, столько выгодных контрактов не только для себя, но и для других людей. Мои влиятельные друзья даже подумывают разорвать наши договоренности и обратиться к другим добытчикам. Платон Евсеич пристально посмотрел на дочь. Может, пора тебе вернуться в дело? Расправить крылья? Забыть о прошлом и показать всем, на что мы способны? Долматский замолчал, ожидая ее ответа. Серафима подошла к отцу и уткнулась лицом ему в грудь. — Пожалуй, ты прав, — согласилась она. — Хватит сидеть, сложа руки. Я готова вернуться. — Ты уверена в этом? — оживился Платон. — Мне нужно как-то отвлечься от всего. Слегка прочистить мозги. — Не представляешь, как я рад это слышать. И как раз сейчас мне подвернулось одно очень интересное дельце. Думаю, лучше тебя с ним никто не справится. — Что за дело? — поинтересовалась Серафима. — Действовать придется в одиночку. Чем больше людей будет задействовано, тем больше вероятность, что кого-то схватят, и все провалится. — А я справлюсь в одиночку. — Я в тебе не сомневаюсь. И Платон начал рассказывать подробности нового задания. Примерно час спустя Платон Евсеевич Долматский прибыл в мэрию на встречу с Сергеем Арсентьевичем. Его уже ждали, поэтому охрана сразу пропустила старика в темное здание. Мэр встретил его в своем кабинете, стоя у широкого окна, за которым открывался вид на ночную площадь. — Добрый вечер, Платон! — кивнул Белобров. — Рад, что ты сумел приехать! В громадном окне Долматский увидел свое отражение, а еще Доминику Поветрулю, сидевшую на мягком диване у стены. Женщина в красивом вечернем платье пурпурного цвета держала в руке высокий хрустальный бокал с каким-то напитком. — Моя дочь снова в деле, — с порога сообщил Платон Евсеевич. — Она достанет то, что нам нужно. — Отлично! — глаза мэра довольно блеснули. — Значит, мы больше не ищем других исполнителей. Но ты уверен, что она справится с этим заданием? — Плохо же вы знаете мою дочь, — усмехнулся Долматский. — Серафима не промах, — согласилась Доминика, поднимаясь с дивана. — Она уже не раз это доказывала. Но задание слишком опасно. Вы и сами в курсе, кому мы задумали перейти дорогу. Возможно, девочке потребуется помощь. — Об этом не беспокойтесь, господа. Я сам обеспечу ей необходимую поддержку, — пообещал Платон Евсеич. — Поместье расположено на порядочном отдалении от города, — произнес мэр, разглядывая безлюдную площадь Клыкова, освещенную уличными фонарями. — Если что-то случится, наши имена не должны фигурировать, как и в случае с Устиньей. — Этого не будет, — заверил его Долманский. — Полиция расследует гибель Устиньи, как и другие дела, связанные с первородными, — вкрадчиво сказала Доминика, приближаясь к мэру. — Наш шериф проявляет небывалое рвение. Да еще Влад Пивоваров постоянно суется куда не следует. Иногда мне кажется, что он и за мной следит. Фиксирует все мои приходы и уходы. — Но ты ведь держишь его под контролем, — покосился на нее Платон Евсеич. — Пока мне удается водить его за нос, — кивнула Поветруля. — О Пивоварове не волнуйтесь, — успокоил Сергей Арсеньевич. — За ним ведется наблюдение. Не так давно он пытался получить разрешение на посещение Академии Пандемониум. Ему позволили заглянуть туда, чтобы слегка усыпить бдительность. Но затем, по моему настоянию, Елена Федоровна передоговорилась со Щегловым. Теперь Пивоваров встречается с юными акулами пера на другой территории. Нечего ему шнырять по закрытым для посещения местам. Надеюсь, ваши будущие журналисты не болтливы? Им дали строгие указания на этот счет, — ответила Доминика. — И я присматриваю за их занятиями. Лишнего никто не сболтнет. — Рад это слышать, — кивнул мэр. — А насчет Пивоварова? Как только он подберется слишком близко к чему-либо, нам тут же дадут знать. — Хорошо, — успокоился Долматский и, не прощаясь, вышел из кабинета. Доминика и Сергей Арсеньевич молча переглянулись. — Тебе совсем не страшно? — спросила женщина. — А чего мне бояться? — дернул плечом Белобров. «Меня сильно беспокоит все, что происходит вокруг. Иногда я просыпаюсь посреди ночи в холодном поту. Много лет назад у всех вас был шанс остановить этот ужас. Уничтожить его окончательно, но вы избрали другой путь. И теперь в этот город и в этот мир снова пришел страх». «Благодаря решению, принятому много лет назад, все мы достигли небывалых высот, — сухо улыбнулся Сергей Арсеньевич. — Но ты права, Доминика. Больше мы не совершим подобных ошибок. Главное сейчас держаться вместе. — Именно это мы и делаем, — тихо прошептала Поветруля, приближаясь. И они поцеловались, стоя у огромного окна, нисколько не опасаясь, что кто-то может увидеть их с площади. На следующее утро Тимофея Зверева разбудили громкие вопли и ругательства, доносящиеся из ванной комнаты. Он рывком сел на кровати и, ничего не понимая, взглянул на часы. 6 утра. Димки в комнате не оказалось, его постель была аккуратно застелена. Что-то рановато для него. Видимо, сильно торопился удрать. Не случайно Стас орал за стенкой, как ненормальный. Дверь ванной распахнулась, и Кощеев, злой как черт, ввалился в комнату. При виде его с Тимофеем мигом слетели остатки сна. Мокрые волосы Стаса стояли торчком и отливали ярко-красным цветом. «Где он?» — Тимофей нервно моргнул, потом начал давиться от подступавшего хохота. «Хватит ржать!» — вызверился на него Кощеев. «Это все твой дружок напакостил!» «Что случилось?» — едва сдерживал смех Тимофей. «Он подлил какую-то гадость в мой шампунь. Наверняка выклинчил у зельеварителей. Как я теперь с такими волосами на учебу пойду?» «А что тебе идет красный цвет?» «Трофимову он пойдет больше, когда я до него доберусь». «Ваша вражда переходит все границы», — заметил Тимофей. «Вы только меня в своей разборке не впутывайте, а то иногда мне кажется, что вы не остановитесь, пока я не откину копыта». «Ты о чесноке в зубной пасте», — нахмурился Стас. «Я обо всех пинках, которые я получил, хотя метили вы друг в друга, и про всякую гадость в моей постели. Я не про змею, а про другую живность, которая переползла ко мне от вас обоих». — Жаль, что у тебя сейчас нет живой змеи, — вздохнул Стас. — Уж я знаю, в чьи трусы ее засунуть. — Даже слышать ничего не хочу, — покачал головой Тимофей и отправился умываться. Перед тем, как чистить зубы, он осторожно попробовал на язык зубную пасту. Так, на всякий случай. Занятия пролетели очень быстро. После пары самостоятельных работ и очередной изнуряющей тренировки у сенсея Канто Тимофей планировал сходить в бассейн, но Женя и Луиза уговорили его отправиться с ними в музей. Юные журналистки всерьез загорелись тайной призрака в черном и отступать не собирались. Звереву их поиски были не особо интересны, но он надеялся лишний раз увидеться с Лизой. По пути к ним присоединились Карина с Димкой, а у дверей музея уже топтался Герман Подольский. Луиза тут же принялась торопливо взбивать волосы и на ходу подкрашивать губы. «Втрескалась!» — тут же вынес вердикт Димка Трофимов. «Ежу понятно!» Тимофей хмыкнул, не сдержавшись. Луиза и правда принялась отчаянно кокетничать с Германом, но тот лишь улыбался и старался держаться как можно учтивее. Пока они дожидались Лизу, Соловьева успела пригласить парня в кино, и Герман не стал возражать. — Как там наш дылда? Сильно разозлился? — тихонько спросил Димка у Тимофея. — Он сбросил мне несколько злобных сообщений на телефон. — Как я понял, в комнату мне сегодня лучше не возвращаться. — Разумное решение, — кивнул Тимофей. — Дождись хотя бы, пока Стас не уснет. Или когда вернет себе прежний цвет волос. А вообще вы начинаете меня пугать. Как только тебе в голову приходят идеи таких дурацких розыгрышей? — В основном во сне, — признался Димка. — Ну, согласись, это забавно. Тимофей вспомнил перекошенное лицо Стаса и неохотно согласился. В этот момент к ребятам вышла Лиза и позвала всех в кабинет к Алене Александре. — Как дела? — поинтересовался у нее Тимофей, пока они поднимались на второй этаж музея. — Призрак больше не появлялся? — Пока нет, — ответила Лиза. — Сказал бы мне кто-то всего месяц назад, что мы на полном серьезе будем обсуждать привидений, я бы посчитала его психом. — Еще не поздно, — встряла Женя. — Можешь считать психами всех нас, да и себя заодно, раз веришь в то, что видела собственными глазами. — А как не верить? — рассмеялась Лиза. — Но меня немного пугает, что с каждым разом призрак будто становится сильнее. И здесь творятся все более странные вещи. Пора положить этому конец. — Знать бы еще, как это сделать, — сказал Димка. — А Кадишеву не приглашали? Мне кажется, она разбирается в этом, как никто другой. Услышав о Кадише, Карина нервно передернула плечами. — Алена Александровна думала об этом, но Кадиш слишком дорого берет за свои услуги, — покачала головой Лиза. — Возможно, у Сухорукова есть другой план действий. — Вот сейчас и узнаем, — сказала Луиза Соловьева. Лиза постучала в дверь кабинета директора, а затем слегка приоткрыла ее. — Входите, — послышался изнутри голос Алены Александровны. Ребята вошли всей толпой, и в небольшом помещении сразу стало тесно. — Ого! — удивилась Сухорукова. — Не ожидала, что вы придете целой компанией. — Так чем обязана, господа журналисты? — Мы насчет вашего призрака, — выпалила Женя. — Хотим узнать о нем побольше и написать об этом статью. — Не знаю, стоит ли, — замялась Алена Александровна. — Такая сомнительная слава нашему музею точно ни к чему. — А может, наоборот? — встряла Марьяна, которая, конечно, не могла остаться в стороне от событий и внезапно решила срочно стереть пыль в кабинете. — Глядишь, прославимся. В наш музей будут съезжаться люди из других городов, только бы на привидение полюбоваться. Конечно, если оно нам весь музей не разнесет. — Возможно, — пожала плечами Алена Александровна. — Так что конкретно вас интересует? — Все, — заявила Карина. — Что это за призрак? Когда он впервые появился? И что ему здесь нужно? Ведь это довольно современный музей, а не старинный замок. Женя, Карина и Луиза одновременно включили диктофоны и положили их на стол перед слегка опешившей Сухоруковой. Димка и Герман присели на край дивана. Тимофей прислонился к дверному косяку, скрестив руки на груди. — Но мы до сих пор сами ничего о ней не знаем, — призналась Сухорукова. — О ней? — тут же переспросил Димка. — А это точно женщина? — Точно! — заявила Марьяна. — Жуткая дамочка в черном. Сначала мы видели лишь ее тени, слышали странные скрипы и шорохи. Затем она начала распевать песни и швыряться вещами, а недавно разнесла большое зеркало в женском туалете. Пора бы положить конец ее чудачествам. Тимофей вспомнил о своей недавней встрече с призраком в подвале музея, а затем в зале динозавров и слегка побледнел. — А есть ли вообще способ ее прогнать? — спросила Луиза. — Я ни о чем таком никогда не слышала. «Мы собираемся устроить нечто вроде спиритического сеанса», — тихо сказала Алена Александровна, «чтобы раз и навсегда избавиться от этого привидения, пока оно нам всех посетителей не распугало. Марьяна даже медиума нашла». «Правда?» — уставилась на толстушку Женя. «Здесь? В Клыково?» «И это не Кадиша де ла Фуэнте?» — уточнила Карина. «Представьте себе, нет!» — самодовольно подбоченилась Марьяна. «Де ла Фуэнте слишком высокую цену заломила. Но мне совершенно случайно удалось договориться с одной мадам. Она тут недавно появилась. Уверяет, что легко прогонит эту бестию, да и берет не так дорого. На сегодняшний вечер сеансы назначили». «А можно нам тоже поприсутствовать?» — спросил вдруг Герман. «Никогда в жизни не был на спиритическом сеансе». «Думаю, можно», — ответила Алена Александровна. «Все будет происходить в одном из залов на первом этаже музея. Там места всем хватит. Приходите». «Обязательно придем», — обрадовалась Луиза. «Мы никому не помешаем. Будем сидеть тихо, словно мышки. Тогда до вечера», — помахала тряпкой Марьяна.